Он вышел. Раздался в гарнитуре голос одного из разведчиков. Мечислав, сидевший возле колеса БТР и куривший, встал. «По коням, парни! Кот, у тебя все готово!» «Да, разведчики уже просочились за купол. На этот раз костюмы-невидимки сработали как надо». «Хорошо, пусть занимают позиции и следят за обстановкой. Нутром чую, что-то не так». Мечислав не стал надевать шлем. В сопровождении первого штурмового отделения он направился к куполу, где его ждал человек, которому Арва доверяла и который должен ввести их внутрь. Провожатый, вышедший навстречу, стоял совершенно спокойно, не дергался и с любопытством разглядывал Мечислава. Штурмовиков, рассеявшихся по развалинам и взявших на прицел весь сектор, он не видел, поэтому особо не дергался и молча нацепил протянутую майором гарнитуру на ухо. «Я Рикар», — представился парень. «Меня прислала Арва». Мечислав кивнул. «Как у вас все прошло?» «Никаких осложнений», — перевела Ева. «Они даже сопротивления не оказали. Арва сейчас разговаривает с бывшим надзирателем и ждет вас». Мечислав кивнул. «Хорошо, веди». И, махнув рукой, направился в сторону города. Штурмовики в одно мгновение окружили командира. Мечислав шел открыто, но что-то его настораживало. Да, он знал, что парень должен быть один, но по опыту он знал, что сейчас здесь должны быть еще люди, страхующие его, но улица перед ним пуста. Техника землян произвела на Рикара магическое впечатление. Он застыл с открытым ртом и едва не попал под гусеницы танку. «Ничего, скоро появится возможность прокатиться», — пихнув провожатого в плечо, улыбнувшись, заметил молот. «У тебя все впереди». Парень кивнул и пошел дальше. Техника, рыча двигателями, пошла следом. На эту операцию Ольга не поскупилась. Впереди шел танк, следом БМП-3, следом 3 БТРа, и замыкала колонну еще одна БМПшка. Мечислав не спешил выкидывать все козыри, поэтому часть бойцов укрылась внутри машин. И теперь на виду были только 30 человек, не считая разведчиков в костюмах-невидимках. Еще 30 сидели под броней и были готовы прийти на помощь. Все. Купол остался за спиной. Молчаливый проводник идет вперед. Бронетехника в окружении штурмовиков медленно вползала внутрь. Но майора все больше беспокоило то, что на улице ни души, никого. Окна плотно заделаны ставнями или зашторены, и никто не выглядывал, чтобы узнать, что за грохот. Или у них это в порядке вещей? «Товарищ майор!» — раздался в ухе голос кота, да так неожиданно, что он вздрогнул. «Все внутри. Проход за нами закрыли». «Это нормально», — ответил Мечислав. «Неважно, здесь мы или нет, они обязаны и впредь беспокоиться о своей безопасности». «Мне кажется, что здесь что-то не то. Слишком тихо». «Что чувствуешь?» — тут же встрепенулся Мечислав. «Ничего конкретного, секунду подумал», — ответил Дима. «Только странно все. Тихо. Даже если переворот недавно был, ну там комендантский час введен, на улице появляются верные новому режиму войска. А здесь все как будто вымерли. Ни гражданских, ни военных. Словно бури ждут». «Всем внимание!» — переключив канал на общую частоту для всех штурмовиков, приказал Мечислав. «Не расслабляться. Здесь что-то не так. Смотреть в оба. Обо всем подозрительном докладывать командирам, а тем немедленно сообщать мне». И буквально секунду спустя в гарнитуре раздался голос одного из разведчиков. «Товарищ майор, здесь странное что-то. Только что обнаружено двое неизвестных, прятавшихся в переулке. В руках метатели. Такое ощущение, что затаились и чего-то ждут». Мечислав остановился и быстро надел шлем, который до этого держал на сгибе левой руки. «Всем внимание! Вероятное нападение!» Именно эти слова совпали с первыми выстрелами неизвестных бойцов. Сразу 3 капсулы, выпущенные из метателя, поразили танк. И из танка мгновенно заговорил крупнокалиберный станковый пулемет. Майор отпрыгнул в сторону и заметил, что его проводник целится в него из метателя. Короткую очередь разрывными реактивными пулями он дал почти в полете, и все 3 попали в цель, разворотив парню правую сторону груди и оторвав руку. Мечислав пытался разобраться в хаосе радиоэфира. Сейчас он слышал все. 60 человек говорило одновременно, приказы, мат, просто ругательство, поминание Бога в суе, поминание Девы Марии с матом и много чего еще. Отовсюду трещали автоматные очереди и рвались капсулы, выпущенные из метателей. Недаром все специалисты называют бой в городе самым сложным. Они правы. Каждое окно – огневая точка. Каждый дом – самостоятельный дот, а улица – линия обороны. В Чечне иногда, чтобы выкурить на свет Божий пару окопавшихся духов, просто сносили дом. Мечислав глянул на танк. Башня и правая сторона горели, но, видимо, без особого ущерба для брони и экипажа. Башня повернулась, пушка задралась на угол 30 градусов и громко рявкнула, после чего верхний этаж дома перестал существовать с двумя боевиками, бившими оттуда. Молот осмотрелся. «Танкистам, внимание! Дом справа от вас, три огневые точки, подавите их!» Грянул взрыв, и еще один дом разлетелся, засыпав обломками все вокруг. Иногда майор задумывался, кто такой солдат? Защитник? Убийца? Освободитель? Угнетатель? Наверное, все это в совокупности. И Мечислав вывел для себя общий термин «проводник хаоса». Это суть солдата. Там, где он находится, поле, город, пустыня, море, приходит в хаос, разрушается покой безмятежности, размеренная жизнь прекращается, уступая место хаосу и беспорядку. Но когда солдат уходит, все возвращается на круги своя, обожженное, изуродованное, но снова безмятежное и спокойное. Именно это сейчас происходило на единственной улице внешнего города, принадлежащего клану Небесных Соколов. Все горело, даже то, что не могло гореть. Все перестало быть в покое, в котором находилось, пока Мечислав и его бойцы не столкнулись с противником. Он вскинул к плечу автомат и прошел насквозь стену ближайшего дома, откуда вылетали прожигающие бронекостюмы капсулы. Громкий крик подтвердил, что цель поражена. Грянул взрыв, и это явно стрелял не танк. Майор повернул голову. Беттер, охваченный огнем, полыхал, добавляя еще больше красок в царящий вокруг хаос. Внутри него рвались боеприпасы, которые пробивали броню и летели в разные стороны. Танк прекратил стрелять из пушки и теперь просто крошил все из крупнокалиберного пулемета. Вскоре стрельба стихла. Молот вылез из своего укрытия и посмотрел по сторонам. Машины как стояли, так и стоят, только БТР, который чуть в стороне от остальных, продолжал гореть, превращая ночь в день. «Кот, какие потери?» «БТР», — отозвался заместитель, — «двое с ожогами и больше ничего». «Слава богу», — вздохнул с облегчением, произнес Мечислав. «Командир, она предала нас», — сквозь зубы произнес кот. «Можете меня расстрелять, но я так думаю». «Не буду я тебя расстреливать, но пока мне не докажут, что это она сделала, я не поверю». «Вот сейчас и спросите». Кот подошел к Мечиславу и указал в противоположную от купола сторону. Там посреди улицы стояла девушка, у ног которой лежала огромная рысь. А за ее спиной стояли 20 мужчин с метателями в руках. Майор забросил автомат за спину и, сняв шлем, пошел к ней. Здоровенная рысь, вдвое крупнее любого земного собрата, лениво постукивала костяным наконечником хвоста по пыльной дороге, не проявляя ни малейшего признака беспокойства. В гарнитуре раздались отрывистые команды Димы, приказывающие взять на прицел группу Арвы. С ним осталось всего 5 бойцов, остальные прочесывали близлежащие дома. «Мечислав Дмитриевич, ну хоть шлем наденьте», — упрашивал Всеволод, идущий в 3 шагах позади. В отличие от майора, он не выпускал автомата из рук. «Здравствуй», — тихо произнес Молот, останавливаясь в шаге от нее. «Ну вот я и пришел». Естественно, лишенная переводчика Арва ничего не поняла. Но она не нуждалась в переводе. Сделав короткий шаг, разделяющий их, она, ни слова не говоря, обвела руками шею Мечислава и поцеловала его в губы. Молот на мгновение растерялся, не ожидая такого напора. Столь искренне и страстно его еще никто никогда не целовал. Ему казалось, что его охватил огонь, но не смертельный, который полыхал за его спиной, а древний, божественный, который Прометей принес людям, дабы обогреть их. Он прижал девушку к себе и поцеловал в ответ. Так они и стояли посреди улицы, по бокам которой горели дома. Мечислав вернулся к трупу проводника, который выдавал себя за Рикора, а может и был им, и, сняв гарнитуру, быстро надел ее на ухо Арвы. «Здравствуй», — снова повторил он. «Ну вот я и пришел». Он виновато огляделся вокруг. «Это моя вина», — глядя на Мечислава, произнесла Арва. «Нас предали. Сразу после того, как я сегодня говорила с тобой, меня и Рикора захватили. И только четверть хронометра назад нам удалось вырваться, но все уже случилось». Майор не стал развивать тему вины и искать виноватых. «Забудь», — махнув рукой, бросил он. «Все мои бойцы живы, сопротивление сломлено. Да, жаль, что погибли ваши люди, но тут я не властен». Подбежал какой-то мальчишка и, потянув Арву за броню, быстро заговорил с ней. Ева исправно перевела. Маху не удалось захватить надзирателя. Он с сыном и тремя стражами исчезли, даже Дерк не предполагает, где они могут быть. Сейчас группа прочесывает бункер, но пока что никаких следов. Мах просит прислать воителей, чтобы обыскать бункер. «Рикор, бери людей и поспеши к Маху», — приказала Арва. «Надзирателя нужно найти, он может быть опасен». Рослый воитель с огромной мускулатурой, которая легко угадывалась даже под серебристой чешуйчатой броней, кивнул и, махнув стоящим рядом с ним воителям и воительницам, побежал с огромной скоростью по улице в сторону огромных дверей, ведущих вглубь скалы. «Группу бегущих к базе воителей не задерживать», — выйдя на общую частоту, приказал Мечислав. «Понял», — подтвердил получение приказа кот. «Мы тут еще парочку воителей поймали», — доложил он. «Пытались сбежать, оказали сопротивление. Один штурмовик ранен. Могучие ребята, были вооружены метателями. А еще у них руки трансформируются в оружие. У одного молот, у второго меч. Довольно забавно выглядит, если не считать, что он этим мечом бронекостюм пробил, как лист жести. Но Игорю повезло. Задето бедро, помощь оказали. Ищите дальше. Захватывайте всех, пока что здесь вводится комендантский час. Прости, но иначе нельзя», — повернувшись к Карве, которой Ева исправно переводила переговоры, произнес Мечислав. «Я понимаю. Я так рада, что все закончилось, и мне так стыдно. Это все-таки моя вина». Майор нежно провел рукой по волосам, успокаивая девушку. «Неважно. Результат достигнут. Так или иначе, но мы здесь. И я с тобой рядом», — немного помолчав, добавил он. «А это самое главное. Но время бежит вперед. У нас еще будет возможность поговорить. Сейчас нужно закончить переворот и рассказать людям, что произошло. Надзиратель нас опередил, и, боюсь, теперь нам не поверят. Нужно просто объяснить, зачем мы здесь и что мы не враги. Я не хочу подавлять мятежи, мне не нужны трупы, нам нужны соратники. Хотя часть несогласных мы сможем пристроить на исправительные работы. Слишком много всего нужно сделать, и рук не хватает. Командир! Тут еще 5 воителей поймали. Пытались выбраться за территорию купола», — доложил кот. «Куда их? Я не могу отрядить 10 человек, чтобы держали их под прицелом. Ведь что ни делай, они все равно вооружены. И запереть их негде». «Арва, куда их можно запереть? Я уверен, у вас есть помещение для содержания подобных заключенных». «Конечно, есть», — улыбнулась девушка. «Я сбежала из него четверть часа назад. Я покажу». «Дима, давай их сюда под конвоем. Арва покажет, куда их девать». Вскоре в сопровождении 5 штурмовиков Арва увела 7 пленных вглубь базы падших. «Вот видишь, она не предавала», — подойдя к заместителю с укором, произнес Мечислав. «Прости, командир, что сомневался», — виновато ответил Дима. «Ничего, ты имел на это все основания», — заметил майор, хлопнув его по броне и едва не сбив с ног. «Прости, не рассчитал». Дима махнул рукой и пошел к сожженному БТРу. «Как им удалось?» – спросил Мечислав, разглядывая машину. «Неужели их метатель смог пробить броню?» «Нет», – отмахнулся им капитан. «Глупо вышло. Когда штурмовики десантировались, не закрыли боковой люк. Туда и влетели несколько капсул. Все вспыхнуло, глазом не успели моргнуть. Экипаж вовремя выбрался. Тушить даже никто не пытался». «Переживем», – отвернувшись, бросил Мечислав. «Подними, капитан, левую руку, затем резко опусти и скажи: А ну и фиг с этим БТРом. Дима впервые за последние 20 минут улыбнулся и на полном серьезе, подняв левую руку, резко опустил ее. «Верно, Мячеслав Дмитриевич, ну и фиг с этим БТРом». И они дружно расхохотались. «Мы все-таки это сделали, командир. Жаль, что только не так мирно, как хотелось бы», – грустно улыбнувшись, заметил майор. «Все равно пришлось действовать, как красным командиром тачанки. Влетели в село, поливая все вокруг из пулеметов». «Не мы начали», – запротестовал кот. «Теперь осталось это объяснить местным. Хотя в этой ситуации есть один плюс. Я выяснил, что мы в состоянии подавить довольно крупное сопротивление почти без потерь. Их воители оказались крепкими ребятами, но на нашей стороне более мощное и современное оружие». «Мячеслав», – раздался в гарнитуре голос Арвы, – «пленные надежно изолированы, но на этом хорошие новости заканчиваются». «Что случилось?» «Надзиратель ушел. Только что обнаружили секретный выход за периметр защитного купола. Рикар обшарил верхний уровень и кабинет бывшего надзирателя и нашел интересный план, по которому в скором времени наша база должна была быть захвачена другим кланом. Этот слизняк продал нас стальным стрекозам». «Интересно», – задумчиво сказал сам себе майор. «Это очень интересно».